Портретов Ленина не видно, похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет. Николай Полетаев, поэт 20-х годов. Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. Ленин, собрание сочинений, том 41, страница 383. Съезд Советов, речь Ленина. О, какое же это животное! Иван Бунин, «Окаянные дни», страница 35. Почему запомнился этот эпизод более чем 30-летней давности? О, тому имеются основания. Декада русской литературы в Грузии. Перед каждым селением школьники с цветами, подносы с вином. Между селениями эскорты мотоциклистов, потом застолья. Хрущевские времена. Эпизод этот оказался для меня памятным и даже знаменательным. Ведь я впервые публично, и где, и при каком составе людей. Но надобно сказать несколько предварительных слов. Дело в том, что я и сначала был на декаде, как все, как Долматовский, как Доризо и Боков, как Луконин и Дудин, как, если взять повыше, Тихонов или Федин. Впрочем, кто их знает, что каждый из них про себя думает. Берем поведение. Ведут себя все одинаково, и когда приходится дудеть в дуду, то все дудят в одну и ту же дуду. Вон Твардовский лишь выделился, не вышел из машины, не пошел в дом Маяковского. Не любил поэта, горлана, главаря. Но тоже ведь не бог весть какая политическая демонстрация. Вот если бы он демонстративно Ленину не пошел возлагать цветы. Дело в том, что за внешней оболочкой обыкновенного советского писателя во мне к описываемому моменту произошли такие сдвиги в сознании и перемены в мировоззрении, что демонстративно, не демонстративно, но, пожалуй, я отошел бы в сторонку, смешался бы с толпой и не пошел бы возлагать цветы Ленину. Писательская профессия состоит в том, чтобы высказывать свои мысли и свои чувства. При том, что мысли, не высказанные на страницах прозы или в стихах, невольно будут проскальзывать в устных разговорах и спорах. Будет высовываться шильце сквозь редины мешка. Поэтому заранее надо сказать писателю-профессионалу, трудно быть конспиратором, даже если речь идет пока не о тайной какой-нибудь организации, а лишь о тайных мыслях и знаниях. Недаром ведь и Пушкина члены тайных российских обществ боялись приобщить к своим тайнам, да так и не допустили до них. Поэт, что с него взять? Обязательно проболтается, не в разговоре, так в стихах где-нибудь, повеет помимо желания новым духом. Вот и я не мог уже удержать в себе этот новый дух. Крепился пока, не раскрывался пока, но не хватало лишь малого толчка, чтобы подняться в рост и, не думая уже ни о чем, ни о каких бы то ни было последствиях, открыто и внятно заговорить». То и дело создавало жизнь положения, ситуации, когда невозможно было промолчать, стерпеть, не возвысить голос. И, наконец, мало того, что ситуация создалась, она усугубилась тем, что произошла во время грузинского, вернее сказать, грузинско-русского писательского застолья. Это было в Кахетии, на даче у Георгия Леонидзе. Ведь во время таких вот декад, помимо официальных встреч и мероприятий, разбирают нас, участников, по своим домам грузинские писатели. То Ираклий Абашидзе, то Константин Камсахурдия, то Иосиф Нонишвили. Теперь вот Георгий Леонидзе на своей даче. Неторопливые и велеречивые грузинские застолья, рассчитаны они на много часов, успеют сидящие за столом и произнести все необходимые тосты, успеют грузины и спеть свои песни, успеют и почитать стихи. В этот раз настроение сложилось такое, что поэты и прославленные поэты начали вдруг один за другим читать не свои, а чужие стихи. Это часто бывает. Ведь у каждого поэта-профессионала есть любимые чужие стихи. А прочитать такое стихотворение под настроение – все равно, что спеть хорошую песню. Вот и зазвучали Гумилев, Цветаева, Блок. Кто-то прочитал «Мать» Николая Дементьева, кто-то «Зодчих» Дмитрия Кедрина, кто-то «Прасковью» Исаковского. Так шло, пока Сергей Васильев не встал и не оперся руками о край стола, словно собирался не стихи читать, а произносить речь на Московском писательском собрании. Он выдвинул вперед тяжелый свой подбородок, оперся кулаками, а рукава засучены о край стола, и в своей манере, то есть немного гнусаве, заговорил. «Да, дорогие друзья, да, да и да». Как только мы начинаем читать любимые стихи, сразу идут Гумилёвый Блок. Хорошо, что прозвучали тут милые наши, можно сказать, современники, и Коля Дементьев, и Боря Корнилов, и Паша Васильев. Но я вам сейчас прочитаю одно прекрасное, воистину хрестоматийное стихотворение поэта, имя которого никогда, к сожалению, не возникает уже много лет в наших поэтических разговорах. Что-то вроде дурного тона, а между тем напрасно. И я сейчас, идя наперекор установившейся традиции, назову это имя. Демьян Бедный. Тут действительно шумок пробежал по застолью. Так неожиданно оказалось это для всех, хотя и непонятно было, то ли это одобрительный шумок, то ли от удивления. «Да, да и да». И чтобы показать вам, какой это был все-таки превосходный поэт, я прочитаю сейчас одно его стихотворение. Это маленький шедевр, забытый, к сожалению. А забывать такие стихи нам не следовало бы. И Сергей Васильев, еще больше выставив вперед свою тяжелую нижнюю челюсть и еще тверже опершись о край стола большими волосатыми руками, кулаками, внятно донося каждое слово, проникаясь каждым словом до глубин своей собственной души, прочитал нам стихотворение, которое перед этим назвал шедевром. «Никто не знал». «Был день как день, простой, обычный, одетый в серенькую мглу. Гремел сурово голос зычный городового на углу. Гордясь блеском камелавки, служил в соборе протопоп, и у дверей питейной лавки шумел с рассвета пьяный скоп. На рынке лаялись торговки, жужжа, как мухи на меду, мещанки, зарясь на обновке, метались в ситцевом ряду. На дверь присутственного места глядел мужик в немой тоске. Пред ним обрывок манифеста желтел на выцветшей доске. На каланче кружил пожарный, как зверь, прикованный к кольцу. И солдатня под мат угарный маршировала на плацу. К реке велась обоза в лента, шли бурлаки в мучной пыли. Куда-то рваного студента чины конвойные вели. Какой-то выпивший фабричный кричал, кого-то разнося: «Прощай, студентик горемычный!» Никто не знал, Россия вся не знала, крест неся привычный, что в этот день такой обычный в России Ленин родился.